Точно неизвестно, какие именно ухудшения наступили в конце марта 1824 года, но это, скорее всего, были сильные боли в левой руке. С этой целью следует изложить один намек Добльхофа в письме к Шоберу после того, как Шуберт пожаловался на боли в костях. В письме от 14 апреля 1824 года Швинт сообщил Шоберу: «Шуберту не совсем хорошо, у него такие боли в левой руке, что он не может играть, а так он в хорошем настроении». Из этого можно заключить, что речь едва ли шла при этих болях в костях о проявлении венерической болезни, а, скорее всего, это был так называемый «Uber-Anstrengung-Spireostitis» – воспаление надкостницы в определенных мышцах предплечья, как это часто бывает у пианистов при интенсивной деятельности. В холодное зимнее время Шуберт обычно часами сочинял, сидя в нетопленном помещении и закутавшись в одеяло, поэтому эти боли могли возникнуть у него от постоянного переохлаждения. Очевидно, вскоре снова наступило облегчение, так как уже 31 мая 1824 года из письма Швинда Купельвизору можно узнать, что Шуберт уехал в Венгрию. У него есть текст оперы, сюжет о заколдованной розе, обработанной доктором Бернхартом. Еще он собирается написать симфонию. Когда в мае 1824 года Шуберт во второй раз сопровождал семью Эстергази в Желиз, он не только чувствовал себя совершенно здоровым, но и строил много творческих планов. Среди них была и обработка оперного текста, сделанная одним из его лечащих врачей, доктором Бернхартом. Отец, так же, как и старший брат, знавшие о характере заболевания, высказали свою радость по поводу наступившего улучшения состояния его здоровья, причем отец не удержался от того, чтобы не сделать сыну нравоучительных замечаний. В конце июня 1824 года он писал в Желиз: «Мы все сердечно рады твоему выздоровлению и твоему пребыванию в доме графа. Старайся поэтому сохранять и беречь свое здоровье, самое главное среди земных благ. Даже невинные радости жизни мы должны, даже обязаны принимать от Бога с радостью и благодарностью, но и в трудные минуты нельзя падать духом, так как и страдания – это благодать Божья». Намного сердечнее было письмо брата Фердинанда от 3 июля, который озабоченно интересовался состоянием здоровья Шуберта и дал ему понять, что очень жалеет об его отсутствии в Вене. 18 июля 1824 года Шуберт ответил на это: «Дорогой брат, меня действительно обидело то, что я так поздно получил письмо из дома и от тебя. Поверь мне на слово, мое отсутствие вызвало у тебя слезы? Или ты вспомнил о всех выплаканных мною слезах? Пусть будет так, как есть. В этот момент я почувствовал, что ты или никто не может быть мне самым близким, всеми фибрами моей души, связанным со мной другом. Чтобы эти строчки не привели тебя к мысли, что я чувствую себя не совсем хорошо или мне не очень весело, то я спешу уверить себя в обратном. Конечно, это уже не то счастливое время, когда кажется, что каждый предмет окружает нас юношеским сиянием, но это то фатальное познание жалкой действительности, которую я пытаюсь, насколько это возможно, приукрасить своей фантазией. Благодарю тебя, Господи. Доказательством этому послужит тебе большая соната и вариации на придуманную мной тему, обе в четыре руки, я их только что сочинил». При этом речь идет о сонате D812 с почти симфоническим построением, а также вариации Ас-дур, в которых удивительным образом раскрываются боль и печаль, но благодаря неожиданным превращениям вся тема освежается светлыми красками. Физическое состояние Шуберта в Железе не беспокоило его, хотя он особенно и не доверял этому затишью. В одном из августовских писем 1824 года своему другу Швинду он осторожно заметил: «Слава Богу, я все еще здоров». Прежде всего, его угнетало то, что он ни с кем не мог поговорить. 21 сентября 1824 года в письме к Шоберу он пожаловался: «Теперь сижу я здесь один в глуши венгерской земли, куда я, к сожалению, дал себя заманить вот уже во второй раз. Здесь нет ни одного человека, с кем бы я мог обменяться разумными словами». В этом одиночестве он осознал, как сильно изменила болезнь его судьбу, и с какой тоской он мысленно возвращается в то счастливое, ничем не омраченное время юности. Эти переживания он выразил в стихотворении «Жалоба народу», которое приложил к упомянутому письму Шоберу. Его он сочинил в часы печали, когда с особой болью почувствовал всю бессмысленность и незначительность нашей жизни, которую определяет наше время. Таким глубоким разочарованием он и выразил свое депрессивное состояние. Если в часы печали Шуберт не мог найти подходящего окружения, то было еще другое событие, которое несколько оживляло его пребывание в Железе – расположение к Каролине Эстергази, юной 19-летней дочери графа. Хотя Шуберт и скрывал от окружающих свои чувства к некой привлекательной звезде, как он назвал ее однажды, и с самого начала прекрасно сознавал, что непреодолимые сословные различия оставят эту любовь безответной, он не мог помешать стреле любви все глубже проникать в его сердце, как позже сказал Эдуард Бауэрнфельд. И действительно, эта тихая любовь к Каролине не нашла ответа, хотя она не могла ничего не заметить. Барон Карл фон Шенштейн, друг графа и прекрасный тенор, подтвердил это диалогом между обоими. Когда она в шутку упрекнула Шуберта, что он не посвятил ей ни одного своего произведения, он возразил: «Зачем же? Вам и без того посвящено все». И действительно, свою любовь к Каролине он сохранил до конца дней своих. В памяти его друзей она была его незримой музой, Леонорой этого музыкального Тассо. Для нее он написал целый ряд пьес для клавира в четыре руки и среди них знаменитую «Фантазию» в F-моль, опус 103. В ее архиве был найден также автограф клавирного трио в S-дур, опус 100, написанного в ноябре 1827 года. Каролина оказывала на Шуберта умиротворяющее и примиряющее влияние и оставалась до конца его жизни, по единогласному суждению его друзей, его светлой любовью. Здоров и божественно легкомыслен. 16 октября 1824 года он, наконец, вернулся в свою любимую Вену, в круг своих друзей и братьев. Уже 8 ноября Швинд сообщает Шоберу: «Шуберт здесь, здоров и легкомыслен, от блаженства и боли и веселой жизни снова помолодел». 2 декабря Шобер написал Шуберту длинное письмо, в котором многозначительно говорится: «Как я рад, что ты снова здоров, и я скоро поправлюсь». Упоминание Шобера о своем собственном заболевании было, конечно, намеком на то, что оба друга заразились одной и той же венерической болезнью. После нестабильного в отношении здоровья 1824 года, в следующем 1825 году уже ничего не было слышно о каких-либо нарушениях его самочувствия, что положительно отразилось на его творческой деятельности. Шуберт здоров и после некоторого затишья вновь прилежно работает, говорится в одном из писем Швинда к Шоберу от 14 февраля 1825 года. Вместе с улучшением состояния здоровья вернулось и хорошее настроение, которое часто омрачалось новыми разочарованиями, связанными с высокомерным и обидным для него пренебрежением со стороны короля поэтов при дворе в Веймаре. На этот раз Гёте даже не отреагировал на сборник песен с посвящением, не говоря уже о том, что он не ответил на письмо Шуберта, написанное в начале июня 1825 года. В нем был такой текст: «Ваше превосходительство, если мне удалось посвящением этих песен на ваши стихи выразить мое безграничное почитание по отношению к вашему превосходительству и, может быть, тем самым быть удостоенным вашего внимания к моей незначительной персоне, то благосклонное исполнение этого желания я буду почитать как самое прекрасное событие в моей жизни». Показательным во всех отношениях является письмо, отправленное 19 июля 1825 года Антоном Оттенвальдом из Линца Йозефу фон Шпауну в Лемберг. Оно подтвердило не только хорошее самочувствие Шуберта, но и воскресение его творческой деятельности. «Шуберт здесь, до сих пор один. Шуберт выглядит таким здоровым и крепким, так безмятежно весел, так дружелюбен, что в душе радуешься за него. Из его песен, так он говорит нам, с тех пор написано несколько из «Девушка у озера Скотт». Но он, к тому же, основательно работает над симфонией, премьера которой должна состояться зимой в Вене. Как мне захотелось сегодня, чтобы ты смог послушать новые прекрасные песни, которые Шуберт сочинил и пел. По этим словам можно судить, что Шуберт сам себе казался тогда зачарованным принцем. Но это письмо представляет собой одновременно и первое документальное упоминание о по сей день не найденной Гмунден-Гастейнской симфонии, существование которой было еще раз подтверждено позже Швиндом в письме от 14 августа 1825 года, а также Шпауном и Бауэрнфельдом в их «Некрологе Шуберту». В нем дословно говорится, что Шуберт в Гастайне сочинил самую большую и самую красивую симфонию, к которой он питал особую любовь. Тем более прискорбна для потомков ее утрата. Из всех песен на текст Вальтера Скотта, созданных в Гмундене, «Аве Мария» стала одной из самых известных песен. В это же время появились и три очень красивые клавирные сонаты, среди них в первую очередь одухотворенный серьезный фрагмент D-840, названный «Реликвия», и D-845, написанная в А-моль с таким мастерством, что может стоять в одном ряду с великими клавирными сонатами Бетховена.